Весь остаток летнего семестра Флора пользовалась моей самой первой книжкой. Каждый вечер мыши скидывали ее на пол, и каждое утро удивленная учительница ставила ее обратно на полку. Она попыталась выяснить, кто из детей шалит, но в ответ получала лишь удивленное: «Не я, мисс». Она была удивлена бы еще больше, если бы увидела то, что произошло теплым июльским вечером в конце семестра. После уроков Флора дремала днем у себя дома, сказав родственникам, что встретится с ними в классе позже. Она как раз проснулась и, потягиваясь, размышляла, что неплохо было бы попробовать заняться с ними арифметикой, ведь есть же календарь. Он по-прежнему висел на стене, и она была уверена, что Лави, по крайней мере, быстро сообразит, что к чему. Придя в класс, она обнаружила, что первая книжка уже лежит на полу, и услышала, как Бой очень медленно, с паузами после каждого слова, но читает: «Джек молодец. Хорошая собака. Джек». «Бой! Великолепно!» — воскликнула она. «С такой скоростью ты скоро догонишь Лави». «А где Лави?» — оглянулась вокруг Гиацинта. «Не знаю», — отозвался Робин. «Я ее видел недавно», — сказал Бой. «Лави!» — позвали они хором. Им никто не ответил. Мыши обшарили всю школу, звали, везде смотрели, но Лави так и не нашлась. Глава 15, в которой все заканчивается счастливо. Семестр закончился. Дети и учителя разошлись по домам. Уборщицы все убрали. Сторож запер двери. Снова мыши остались единственными хозяевами школы. Но теперь их было только 4. Бой был печален. Он привык к Лаве и ее дерзким манерам, потому что она была маленькая, слишком маленькая даже для ее возраста. И, конечно, потому что она была сестрой Флоры. Нервы драного Робина были на пределе. «Какая несправедливая штука жизнь», — сказал он как-то Флоре. «Но почему все эти несчастья происходят именно с нами?»